подумала Люси. Маленькая уловка позабавила ее. Оливер сидел на прежнем месте, уставившись на ковер, с новой сигаретой, свисающей изо рта и поднятым до ушей воротом шинели. Люси опустилась на диван, поставив молоко и печенье на журнальный столик. Профиль мужа показался ей более резким, чем обычно. Лицо его осунулось. «Ты мог бы предупредить меня о своем приезде?» — заметила она, потягивая молоко. «Я не собирался приезжать», — сказал Оливер. «Я был в Нью-Йорке только один вечер и провел его с Тони». Он говорил тихим, немного охрипшим голосом, словно недавно ему пришлось подавать команды на холодном воздухе. «Как у него дела?» — спросила Люси, почувствовав, что Оливер ждет этого вопроса. «Неважно», — сказал он. «Очень неважно». Она промолчала. Ответить тут было нечего. Люси скованно сидела на краю дивана, разглядывая утомленный, чеканный, как на монете, профиль Оливера, на который падал свет от люстры. В его словах о сыне Люси услышала двойной упрек, адресованный им обоим. Он медленно повернул голову и пристально, изучающе посмотрел на Люси. «Какое красивое платье!» — неожиданно сказал он. «Я его раньше видел?» «Да», — ответила она. «Ты сама его выбирала?» «Да». Он одобрительно кивнул. «Ты всегда была эффектной женщиной», — сказал он. «Только носила неподходящие вещи, недооценивала себя. Теперь ты научилась одеваться. Это хорошо». Он откинул голову на спинку кресла и замолчал. Дыхание его стало тихим, ровным, и Люси показалось, что он засыпает. «Мы с Тони звонили тебе из Нью-Йорка», — внезапно нарушил тишину его голос. «Он хотел поговорить с тобой. Наверное, он приехал бы сюда вместе со мной, если бы мы застали тебя». «Извини», — еле слышно произнесла она. «А почему ты не могла посидеть дома в этот вечер?» — сказал Оливер. Он встал и посмотрел на жену. Массивная фигура в измятой офицерской шинели возвышалась над Люси. «Где ты была?» — спросил Оливер спокойным, приглушенным голосом. Люси заставила себя посмотреть мужу в глаза, изобразив на лице искренность. «Я уходила», — сказала она. «Я была занята». «А, занята», — с дружелюбием пьяного повторил Оливер. Он понимающе кивнул. «А чем же именно?» «Оливер, будь благоразумен», — сказала Люси. «Если бы я знала, что ты позвонишь, то обязательно осталась бы дома. Тебе просто не повезло». «Просто не повезло», — сказал он, засунув руки в карманы и опустив подбородок на грудь. «Я устал от невезения. Когда же начнется везение?» «Я тебя спросил, чем именно?» «Я обедала», — ответила Люси, — «с молодым лейтенантом из госпиталя, летчиком». «Обедала с летчиком», — сказал Оливер. «Медленно же ты ешь. Вы расстались только в 3 часа ночи у твоей двери. А что еще ты делала?» «Послушай, Оливер», — произнесла Люси, вставая с дивана. «Что еще ты делала?» — бесстрастно повторил Оливер. «Вы занимались любовью?» Люси вздохнула. «Ты действительно хочешь это знать?» «Да». «Да, занимались». Оливер добродушно кивнул. «Первый раз?» Люси сначала собралась соврать, но потом передумала. «Нет», — сказала она. «Ты его любишь?» «Нет». «Но тебе нравится спать с ним?» «Если честно, нет». «Если честно, нет».